Я хочу, чтоб ты больше не вскакивал и сидел смирно. Допрашиваемый Ольдус Хильдинг, далее Оха. Да хрена ли вы невиновных-то хватаете? Доп. Амфетамин, смешанный со стиральным порошком. Это ты называешь невиновный? Оха. Знать ничего не знаю. Доп. Ты продал дозы. И пока у нас три человека с разорванными венами, пока. Они все назвали твое имя. Оха. Да хрен ли ты болтаешь? Доп. У тебя нашли дозы. Оха. Да это не мои. Доп. Мы отправили в государственную экспертно-криминалистическую лабораторию пакетики с белым порошком, который обнаружили у тебя при аресте. 6 штук. Оха. Да не мое это, елки зеленые. Доп. 20% амфетамина. 22% кофеина. 58% стирального порошка. Признайся, Ольдеус. Эверт Грэнс открыл дверь и зашел внутрь. Он, не торопясь, прошел от своего кабинета мимо 8 закрытых комнат, чтобы прийти сюда, и сделал это неосознанно. Свен читал ему вслух, и в его голове смешались все эти обвинения в нанесении телесных повреждений с тем, как патрульный автомобиль резко остановился, как он держал ее в своих объятиях, пока санитар скорой помощи не погрузил ее на носилки и не увез прочь. Он прислушался к голосу Свена, попытался, щурясь, на жесткий свет, льющийся с потолка, сосредоточиться на том, что он говорит, потом на худом лице человека, сидевшего напротив Свена. Тот беспокойно ковырялся в ране в носу, и капли крови стекали у него с подбородка. Доп. 9:22, к допросу присоединяется комиссар Эверт Грэнс. Оха. Неразборчиво. Доп. Что ты сказал, Хильдинг? Оха. Я говорю, что не моя эта хрень. Доп. Хильдинг, послушай, мы знаем, что ты толкал дозы на плешке. Оха, ни хрена вы не знаете. Доп. Мы там тебя взяли. С пакетиками. Стиральный порошок. Оха, да блин, не мое это. Мне чувак дал, когда я там терся, сволочь. Сунул дурь и пошел. Я его щипану, когда выйду отсюда. Эверт Грэнс. Э. Г. А ты никогда отсюда не выйдешь. Оха. Да ты гонишь, легаш. Доп. Слишком много на тебе висит, приятель. И ведь еще один пострадавший с разорванными венами. И ты потянешь на попытку убийства. Преднамеренного. Это от полугода до 8 лет. Ломка была близко. Он еще ел, но мало что задерживалось в его исхудавшем теле. Его рвало на части. Они смотрели. Он вскочил. Сделал круг по комнате, выбросил руку вперед, потом так же резко прижал ее к груди, пробежал еще несколько шагов, остановился, пробормотал что-то с отсутствующим видом, помотал головой, его зашатало. Эверт взглянул на Свена. Они такое видали и раньше. Теперь он мог сесть напротив них и выложить все, что они хотели услышать, а мог и наоборот, упасть на грязный пол без сознания. Эге, от полугода до 8. М-да. Но мы сегодня черт знает какие добрые. Так что эти конфискованные у тебя пакетики с дозами могут внезапно и совершенно бесследно исчезнуть, а? Оха, исчезнуть? Какого хрена? Эге. Да нас тут кое-кто интересует. Парень, которого зовут Ланг. Йохум Ланг. Ты с ним знаком. Оха. Никогда про такого не слышал. Лицо Хильдинга говорило само за себя.